Глава 17. Третий ранг. Несколько людоящеров упали на землю, охваченные адским пламенем. Измученные сражением с группой Худжуна, у них не осталось сил сопротивляться Кан-У, так что монстры умирали один за одним. «Вот и все», – промурлыкал Кан-У, оглядывая болото, покрытое трупами. Даже сильных людей могло бы стошнить при виде такого зрелища. Но Кан-У прогуливался по болоту, как ни в чем не бывало. Плоть и кровь, разбросанные по поверхности земли – это то, что он привык видеть в аду. В тот период своей жизни он каждый день видел куда более жуткие пейзажи. Именно поэтому его совсем не смущал окружающий пейзаж. Он давно привык к такому. Что ж, начнем. Сотни тел лежали на земле, представлялись для Кан-У подобием банкета. Я почти не получил очков опыта. На самом деле, большую часть этих монстров убили товарищи Ходжуна. Именно поэтому он почти не получил опыта. Если бы он был обычным игроком, то скорее всего расстроился бы. Но у Кан-У были и свои способы повышения уровня, поэтому он не унывал. Он, не спеша, дошел до места, где лежало больше всего тел. Черная дымка, как всегда, окутала мертвые тела людоящеров. Вместе с жутким звуком ломающихся костей и поедающимся плоти, тело Кан-У переливалось и маги. Всплыло уведомление. Маги повышено на 1 единицу. Отлично! Достаточно взглянуть на количество монстров, и станет ясно, что в этот раз он повысит маги на приличное количество единиц. Кан-У продолжил вытягивать из тел энергию, глядя на всплывающее сообщение. Количество трупов довольно быстро начало сокращаться. В этот момент всплыло еще одно уведомление. Предупреждение системы безопасности. Вы не можете использовать силу пожирателя. Что? Перед его взглядом всплыло новое сообщение. Он, покачивая головой, смотрел на уведомление. Предупреждение системы? Кажется, он уже сталкивался с подобным словосочетанием. Это то, что он слышал во время возвращения на Землю. Он и до этого убил более 100 монстров, но подобное сообщение не всплывало. А Кан-У подумал о пати Ходжуна. Кажется, они тоже тут умерли. Он заметил тело Ходжуна с пробитым копьем сердцем на самом верху кучи тел людоящеров. По-видимому, применяя силу пожирателя к трупам монстров, он случайно задел тело Ходжуна. Наверное, предупреждение относилось к пожиранию тел игрока. Кан-У точно не знал, что это за предупреждение системы, но применяя силу к монстрам, такого сообщения никогда не приходило. Так что его предположение могло оказаться верным. Значит, силу пожирателя нельзя использовать на других игроках. Это было ответом на вопрос, который мучил Кан-У с самого того момента, как он узнал, что каждый игрок обладает особой способностью. Он задавался вопросом, а можно ли вытянуть способности других игроков с помощью силы пожирателя? Он думал, что раз уж можно отобрать силу у демона, то велика вероятность, что и у игрока ее можно забрать. Ну, не так уж это и важно. Кан-У безо всякого сожаления бросил взгляд на тело Ходжуна. Так или иначе, особые способности игроков не играли важной роли для Кан-У. Он и так можно считать всемогущ, имея в своем арсенале 666 сил. Важны не силы, а количество маги. Необходимо такое количество маги, чтобы была возможность высвободить использование все 666 сил. Сейчас именно это было наиболее важно для Кан-У. Он обошел все тела за исключением членов пати Ходжуна. Появилось несколько уведомлений. Магия повышена на 2 единицы. Вы достигли 30 единиц маги. Ха! Кан-У сделал глубокий вздох и прочувствовал полученную магию всем телом. Высосав маги более чем из 100 тел монстров, он почувствовал, как его тело стало сильнее, а запас маги заметно повысился. В этот раз удалось повысить маги на 5 единиц. Это был не такой уж и плохой результат. Нет, не так. Не пошевелив и пальцем, он получил аж 5 единиц маги. Это довольно воодушевляющий результат. Маги прибавляются не только в числах, я ее чувствую. Сейчас, имея 30 единиц, Кан-У ощущал себя в разы сильнее и бодрее, чем до этого. Он решил опробовать одну из сил Андроса. На его ладони черным пламенем загорелся огонь. Если сравнивать адское пламя, которое он использовал пару часов назад, и огонь, который горит сейчас, то разница очевидна. Пламя стало сильнее и крупнее. Замечательно. Он отчетливее ощущал разницу между 20 и 30 единицами маги, чем когда он повышал ее с 10 до 20. Осталось только уровень повысить. Кан-У, собирая валяющийся на земле мосок, удовлетворенно кивал головой. Теперь он получит 3-й ранг и узнает, действительно ли стила, запечатывающая Ман-Ман-Джон, слабее с повышением ранга. Стоит ли еще немного поохотиться? Парень хладнокровно прошел мимо оставшихся тел Ходжуна и его товарищей. Прошло 3 дня с момента смерти Ходжуна и его ребят. Кан-У продолжал массовую охоту на людоящеров и быстро повышал свой уровень. В итоге он добрался до 19 уровня за 3 дня, в то время как у остальных игроков на это уходит месяц. Если бы кто-то увидел, с какой скоростью он повышается, то ему наверняка это показалось бы странным или даже абсурдным. «Думаю, сегодня я получу 3-й ранг», – взволнованно сказал Канну. «За завтраком Хан Соль. Соответственно, смогу пойти во врата более высокого уровня. У него появится право входа во врата уровня С, но для этого необходимо получить удостоверение игрока уровня С, продав побольше масок и получив 3-й ранг. Так как врата уровня С сильно отличаются от врат уровня D, игрокам обычно необходима подготовка. На самом деле известно довольно много случаев, когда игроки получают 3-й ранг, но продолжают охотиться во вратах уровня D, так как монстры во вратах уровня С слишком сильные. Именно такой и была пати Ходжуна. Говорят, и проверка при входе там строже. Кан услышал в каком-то баре, что в отличие от врат уровня D и E, где при входе проверяют только удостоверение личности, на уровне C проверяют все. Будет обременительно, если я решу применить силу слепой веры и проскочить внутрь. Так что достаточно сегодня сдать собранный масок и повысить уровень. За последние 3 дня он заработал аж 92 миллиона вон, а также собрал 23 масса класса D, убив более 400 людоящеров. Этих масок более чем достаточно для повышения. Кан-У, вы сегодня собираетесь охотиться? Да, скорее всего вернусь вечером. Вы не устали? Вы давно не отдыхали? Все нормально, спокойно ответил Кан-У. На самом деле физически он не ощущал ни капли усталости. Как только магия превысила 30 единиц, легкая охота на людоящеров стала и того проще. Он был сильнее, чем 2-3 пати, объединенных вместе. Так что ему и не могло быть сложно. Понятно. А когда примерно заканчивается ваше обучение? Думаю, осталось не больше пары дней. Сегодня пойдем на настоящую охоту на гоблинов для поднятия уровня. Ого! Не уверена. Выпадет ли мне хорошая особая способность, но я хочу побыстрее получить 2-й ранг. Скоро получите. После короткого разговора с Хан Соли, Кан У сразу отправился в сторону врат. Перед вратами, как всегда, было много людей, которые или искали игроков в свою пати, или искали пати для себя. Кажется, я уже привык. Прошло 6 дней с момента его возвращения на землю. Он наконец-то начал воспринимать ходячих вокруг людей, так как в аду его окружали лишь демоны. Доберусь до 3-го ранга и станет еще проще. Ради веселой и беззаботной жизни на земле, накопление сил и заработок денег, конечно, важны. Но из-за этого он не может заниматься тем, что ему действительно нравится. После того, как он повысится до 3-го ранга и продаст собранный масок, он планировал немного отдохнуть и развлечься. «Извините, вы не ищете пати?» «Разбойников никто не берет в пати». «Ха, тогда как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» «О, правда?» Заходя во врата, до Кан-У донесся знакомый голос. «А?» Он повернул голову в сторону голоса. Это оказался Кан Тэ-Су, которого он встретил во время охоты на гоблинов. Он уже собрал пати из нескольких человек и сейчас разговаривал с разбойником, которого никто не хотел принимать к себе. Ничего не меняется. Кан улыбнулся и вошел во врата. Надо будет с ним поздороваться. Пусть они и были едва знакомы, но Тэ-Су был из тех, кто не раздражал Кану своим поведением, так что можно и пообщаться. Но сперва повысим уровень. Он посмотрел на свой застывший на месте 19 уровень и отправился на поиск людоящеров. Сейчас есть более важные дела, нежели общение с Тэ-Су. Нашел! Он заметил 3 монстров недалеко от себя и тут же применил силу адского пламени, направив ее в сторону людоящеров. В этот же миг 3 монстра, охваченные пламенем, с дикими воплями упали на землю. Хорошо, дальше. В этот момент до него донесся знакомый звук колокольчика, сообщающий о новом уведомлении. Людоящер уровня D успешно уничтожен. Уровень повышен на 1 единицу, а... Кан-У растерянно посмотрел на уведомление.